Вы слушаете фрагмент программы «Что способствует достижению целей человека». Сказитель Александр Усанин. Сейчас большинство обсуждает планы, которые осуществляет патологическое асоциальное меньшинство, какие это нехорошие планы, но при этом своих планов не предлагают. Какие планы осуществятся? Те планы, которые нам не нравятся, но которые мы обсуждаем, или наши планы, которых у нас нет? Да. И вот, к сожалению, люди на это ведутся. Я сейчас буду говорить более конкретно, и, наверное, на самом деле оптимист. Потому что все находится под контролем Всевышнего. У людей тоже какой-то когнитивный диссонанс. С одной стороны, они говорят, что травинка не шелохнется без воли Бога. Волос не упадет без воли, ведома Бога. И при этом, куда Бог смотрит, когда происходят такие тектонические, глобальные трансформации на геополитическом, экономическом, на государственном уровне? На самом деле Бог-то и устроил, поверьте мне. Почему я оптимист? Потому что я знаю, что все, что не происходит, четко соответствует нашему внутреннему состоянию и направлено на его исправление. Вот, например, можете представить, вот есть такой сосуд, например, он из меди. Вот. Некрасиво. Согласны? Хочется сделать его красивым. Что нужно сделать, чтобы он стал красивым? Ну, вот не шарик, чтобы надуть. Ну, то есть изнутри, понимаете, изнутри как-то на него воздействовать, да. И на самом деле все, что сейчас происходит, это воздействие, которое направлено на то, чтобы нас исправить. Изнутри, противоположно. То есть какая вмятина, такое нужно изнутри воздействие. И дело в том, что у каждого из нас есть такое понятие, как структура сознания, ну или, как говорят, тонкое тело. И сейчас оно помято, потому что мы, ну, еще не во всем совершенны, согласны? Люди не думают о себе, как правило, плохо, ну, могут так допустить, ну да, я несовершенен. Но до тех пор, пока мы несовершенны, пока у нас мятое, искаженное состояние внутреннего мира, из-за чего мы поступаем безнравственно, безответственно, ну, просто даже как-то опрометчиво, или, знаете, так, на авось, будут воздействия, которые нас будут исправлять. Я постоянно подчеркиваю одну важную вещь – фрактальный принцип. Это очень хорошо, что сейчас квантовые физики, ученые, которые изучают микромир, говорят, что на самом деле материальный мир – это голограмма. То есть вот квантовые физики – это самые верующие люди на планете. Они в один голос говорят, что материального мира не существует. В нашем его понимании, как нам в школе говорили, материя. Материи не существует. Атомы, электроны, протоны состоят из других субатомных частиц, фотонов, которые фактически являются вибрациями, которые просто являются определенными пучками света. Да? То есть это все вокруг – это единая энергия. Просто с разной плотностью вибрации может даже трансформироваться одно в другое. Это вот то, что называли алхимией. Да, при трансформации одних элементов в другие – просто изменение частоты вибрации. И вот как раз квантовые физики говорят, что весь мир – это голограмма, которая имеет фрактальный принцип, и причем все сущее имеет голографическую форму памяти. Что такое голографическая форма памяти? Это значит, что в любой момент любая частичка творения содержит информацию обо всем сущем, и в том числе информацию, как все должно быть в идеале. И если мы не идеальны, то весь окружающий мир на нас воздействует изнутри и снаружи, чтобы нас расправить, чтобы сделать нас вот этим гармоничным, красивым сосудом любви Бога. И в чем заключается смысл человеческой жизни? Есть два разных типа восприятия. Один – это потребительский, гедонистический. Живи, ну, для того, чтобы ублажать плоть. один раз живем, после меня хоть потоп, бери от жизни все, ну, то есть ублажай свою плоть, потому что больше ничего не будет. Но сейчас не все, даже те, кто об этом говорят, всерьез это воспринимают, потому что, мне кажется, атеистов уже нет. Многие люди не называют себя религиозными, но называют себя верующими. Ну, потому что религиозные догматы слепо воспринимать уже никто не хочет. Мы уже люди практические, но многие люди на своем опыте убеждаются, что ну, случайности не случайны. Что кто-то нас направляет. Я думаю, у каждого человека есть богатый опыт сверхъестественных совпадений, которые не могут быть совпадениями. И мы понимаем, что кто-то за нами наблюдает. Поэтому я вот оптимист. Все, что происходит, строго дозировано сверху. Материальный мир – это школа, где души, где частички Всевышнего учатся взаимодействовать друг с другом в любви, в ответственности, с полным пониманием. И вот как раз для чего мы живем? Или мы живем для того, чтобы наслаждаться, или мы живем развиваться. Какой вывод правильный? И от вывода зависит форма управления, в том числе вот детский садик или как мы будем управлять обществом. Если мы просто хотим ублажать плоть, ну тогда порядка не будет. Тогда все будут драться, как правильнее устроить жизнь в детском садике. Понимаете, кто-то еще хочет играть. Говорит, давайте будем играть, а другие уже устали, хотят поспать. И точно так же, если мы не понимаем, что смысл жизни все-таки развитие человека, мы не сможем управлять обществом правильно. И вот до тех пор, пока общество не созрело до того, чтобы правильно даже понимать, что является для нас благом, нами должны управлять другие. То есть сейчас действительно существует глобальный предиктор, действительно существует глобальное надгосударственное управление. Но оно нужно ради нашего блага, чтобы мы просто не перебили друг друга. И причем этот глобальный предиктор, это глобальное управление, оно на самом деле нейтрально. Нейтрально. Многие воспринимают его как демоническим, понимаете, каким-то негативным фактором. На самом деле цель просто поддерживать жизнь на планете, чтобы школу ученики не разнесли, чтобы школа продолжала функционировать. Ну и учитывая текущие уровни состояния разных фрагментов этого общества, чтобы все-таки было как-то все более-менее гармонично. То есть они как бы нейтральные арбитры, вот точно так же, как на поле. Есть две разные команды, вот мы как раз на стадионе можем посмотреть и увидеть. Есть арбитр, понимаете? Арбитр, он ни за кого. Разумеется, есть общество, которое угнетается какими-то нехорошими силами. И вот этот глобальный предиктор, он на самом деле нейтрален и к обществу, и к тем. Хотя он на самом деле влияет и на тех, и на других. Но он позволяет нехорошим, как мы считаем, личностям влиять на нас, потому что мы подвергаемся негативным влияниям только в той степени, в какой они нам нужны. Потому что когда мятый, например, вот кувшин медный подвергается ударам молоточка, который его корректирует, это воспринимается как негатив. Я просто хочу сказать одну важную вещь. Человеческий организм и общественный организм действуют по одним и тем же самым законам. Точно так же, как в человеческом организме появляются болезни, если мы не ведем здоровый образ жизни, точно так же и в общественном организме, если мы не ведем социально здоровый образ жизни, появляются социальные болезни. Что такое социальные болезни? Разводы, аборты, проституция, алкоголизм, наркомания, терроризм, в общем, там коррупция и так далее. Это все следствие того, что мы не ведем социально ответственный здоровый образ жизни. Точно так же, как паразиты появляются в человеческом организме, так же и в общественном организме появляются общественные паразиты. И это не является следствием, знаете, какого-то злого умысла. Это является следствием нашего мышления, образа жизни и поведения. Люди обычно себя считают пушистыми. Знаете, такой я белый, пушистый, и все происходит несправедливо. Вот эти коррупционеры, они не с Марса сюда прилетают, не с какой-то другой планеты. Это те же самые люди, которые просто получают больше влияния. Как люди используют свои деньги? Деньги – это просто энергия, которая просто усиливает наши возможности. Есть люди, которые настроены на всеобщее благо. И таким людям нужно давать, на самом деле, как можно больше ресурсов. Ему дашь больше ресурсов, он больше пользы принесет обществу. Поэтому уравниловки никогда не должно быть. Если человек способен и хочет приносить больше пользы, ему нужно давать больше ресурсов. Если человек, наоборот, будет злоупотреблять властью, ему давать нужно меньше ресурсов. И это нам нужно всем учитывать тоже при модели построения будущего. И поэтому перед тем, как требовать, дайте нам власть, которая прописана в Конституции, нужно сначала стать компетентными. Знаете, как спички детям не игрушка. И вот сейчас пришло время, время уже нас вынуждает подниматься для того, чтобы стать компетентными, чтобы обрести власть. И я хочу подчеркнуть одну важную вещь. Все мы взаимозависимы. На самом деле мы все части единого целого. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.